В этих пещерах нашли материальные свидетельства очень неприятных вещей. Я назвала бы это естественной, здоровой реакцией, или реакцией человека, чьи эмоции и разум. Мэтт постучал по своей голове, на пределе. Даже если ты только коснулась всего, что так долго лежало в земле, вы сказали, что у вас все стало хуже, потому что вы нашли пещеру. Не просто нашел, но потрогал то, что внутри, и кое-что взял. Честно говоря, одно время я кое-что и здесь держал. В той пещере нашли достаточно, никто не заметит, что вы взяли пару сувениров. Я боюсь не музеев, университетов или земельного фонда. Я боюсь других. Их пещера затронула больше остальных. Ква. Мэтт мрачно улыбнулся и покачал головой. Скажу по-другому. Тебе не кажется странным, что двое археологов покончили с собой, хотя в их прошлом ничто не предвещало самоубийства? Они провели в тех пещерах больше года. Даже глава проекта ушел и, говорят, окончательно свихнулся. На себя не похож. Это не единственная причина. Стресс. Проблемы в отношениях. Да, это официальная сказка, я тоже ее слышал, они ее всегда рассказывают, но он не один выжил из ума в тех скалах. Все, кто работал там вначале, ушли. Я не посвящена в кадровые дела, пожала плечами Кэтрин, но, полагаю, раскопки ведет множество университетов, и люди выстраиваются в очередь, чтобы там работать. Интересно, как долго они продержатся, потому, что я слышал, недолго. Подумай, люди приходят и уходят по самым разным причинам. Да, но я знаю, это из-за снов и, назовем это атмосферой, которую они впитывают. Полный бред, да, полный бред. И все же в мыслях Кэтрин на смутном кроваво-темном фоне снова появилась вращающаяся фигура глиняной Венеры с ее монументальными округлостями. Всего лишь воспоминание осколок нездоровых мыслей самой Кэт. И дело не только во мне или археологах. Один мой друг работает в двух местных домах престарелых, куда кладут людей в маразме, смертельно больных и так далее. Он говорит, что никогда не видел ничего такого, чтобы они так себя вели, эти старики, которые сами за собой не могут ухаживать. Он не врет, теперь это им в голову забралось. Поэтому я и избавился от всего, отнес назад все, что взял. Фигурку, чашу из черепа, дудочку, все, и бросил в море. Я знаю, что ты думаешь, но я, человек не суеверный, не религиозный. То, что со мной случилось, неестественно. И то, что я увидел с неба через 2 недели после того, как нашел пещеру. И это все, часть одного целого, чего, моих снов, все связано. Одна половина Кэт не хотела больше ничего слышать. Вторая ее половина, над которой она не была властна, спросила, что вы увидели с воздуха. Прости, что ты сказал. Кэт не расслышала вопрос Стива. Тот вернулся в дверной проем, приглушив своим мускулистым телом джаз, игравший в колонках на крошечной кухне. Пюре, запеченную, жареную, а, как хочешь. Он закатил глаза. Ну, жареную. Стив вернулся к плите, зачем последовал перестук ящиков с кухонными приборами. Мысли Кэт не покидало безумное сморщенное лицо Мэтта Халла. Даже прибытие Стива не изгнало призрак этого дряхлого человека с растрепанными волосами. Он стоял в дверях своего серого домика, нервно оглядывая улицу. А потом Кэтрин увидела в зеркале заднего вида, как он закрыл входную дверь, снова отгородившись от деревни. Мэтт провел здесь всю жизнь, но теперь не жил, а прятался. Острый страх окончательно свел с ума этого взрослого мужчину. Его идеи, сновидения или как бы ни называлось то, что послужило вдохновением для фантазий Мэтта, перемешавшихся с теорией заговора и паранойей, были пугающими и зачастую несвязными. Уходя, Кэт посоветовала ему сходить к доктору, зная, что Мэтт этого не сделает. В искренности его рассказов об угрозах она не сомневалась. Настоящий ужас трудно подделать, но именно такой ужас Кэтрин видела в глазах несчастного. Мэтт Халл не стал называть имен и других подробностей, но, насколько поняла журналистка, он утверждал, будто группа местных жителей терроризирует его уже несколько лет. Все эти годы он выполнял их требования, бросив парапланеризм и оставаясь на земле. Некоторое время мысль о том, что над Мэттом издеваются, расстраивала Кэт больше, чем рассказы о мистическом влиянии пещер, но затем он намекнул, будто стал свидетелем двойного убийства. Это до сих пор не укладывалось в голове. Бред о плохих снах и наваждении, просочившемся из пещер, она могла выдержать, но убийство, это он точно придумал. О местах, лежавших между Дилмутом и Бригбером, она знала очень мало. За все время, что Кэт жила в Дивоне, там не произошло ничего, заслужившего бы места в новостях. Кэтрин не припоминала даже мелких преступлений, не говоря уже о том, в чем ее пытался убедить Мэтт Халлу. Работа ее была связана с престижными живописными туристическими местами, Саутхэмпсом, Дартмуром и некоторыми частями Северного Девона. Поэтому по дороге домой после интервью Кэт размышляла, почему Шейла никогда не заказывала репортажа о поразительном возрождении Ридхилла. Пока пещеру не открыли, их, красных людей, тут никогда не бывало. Да, в Брикбери и Ридхилле появилось и еще кое-что новое, в том числе и для Кэтрин. Те, кого Мэтт Халлу называл «красные люди». Именно к ним в конце концов привел его беспорядочный рассказ. История того, как он впервые увидел этих странных существ, оказалась самой необычной из всех, что Кэт приходилось слышать в своей журналистской карьере до сих пор. Тем более, что человек, рассказавший ее, признался и в навязчивом желании причинить вред возникающим каждый раз при виде возможной угрозы. Подобное Мэтт еще не испытывал. Иногда так и краснеет перед глазами. Бывает и по нескольку часов в день. Так скрипел зубами, что два сломал. Тут Кэт чуть было не схватила пальто и не побежала прочь. Ярость – естественная реакция для того, кто находится в опасности, и она же симптом депрессии. Однако рассказ Мэтта о том, как красные люди напали на палатку туристов, оставил Кэт в совершенном недоумении. Она не получила от Мэтта разрешения записать интервью, но, когда история приняла особенно зловещий оборот, незаметно включила на телефоне диктофон, а перед обедом заново прослушала записанное во второй спальне, служившей Кэтрин кабинетом. Они, эти красные люди, спустились по склонам в слых-комбе, неторопливо так, просто сходились, пока не окружили тех двоих внизу, и вся долина стала как яма, ловушка, куда упали двое животных. Я оставался в воздухе, потому что то, что делалось внизу, мне не нравилось. Одна из них была у палатки, а другой, ее бойфренд, наверное, на пляже. Она сначала бегала туда-сюда, потом сдалась и вернулась к палатке, не знаю, почему. Я кричал: «Прыгай в воду, прыгай в воду». Но она не смогла бы меня услышать, а ее парень все это время бежал к ней от берега. Но было уже поздно, их окружили. Все эти красные спустились в долину, голые, зато в краске, как будто не отсюда, будто из прошлого. Я стала искать камеры, может, это кино, но не было ни камер, ни прожекторов, все было по-настоящему, здесь и сейчас. И те двое, с палаткой, не знали, что делать, а кольцо из красных все сужалось. В конце концов женщина сдалась, никогда этого не забуду. Я слышал ее голос, хотя слышал плохо. Она что-то кричала, не знаю что. Сначала прикончили ее парня. Он перестал бежать, и его окружили в камышах. Я видел, он поднял руки. Тут я понял, что у красных в руках что-то есть. Такие штуки, маленькие и черные, будто камни. Тут все и началось. Он пытался вырваться, но красные вцепились, будто стая зверей. А потом они схватили женщину, и я понял, что хватит смотреть, и полетел на север, где остались мои вещи и откуда улетал, рядом с Уэйлэмом. Там был мой телефон, и я хотел позвонить в полицию, но эти красные ублюдки уже ждали, меня ждали, понимаешь, трое человек. Попали туда раньше меня и смотрели в небо, как я спускаюсь, стояли вокруг моих вещей женщина и двое мужчин. Меня они бы тоже прикончили, как тех. Я полетел дальше, вверх по побережью и жестко приземлился в Сейвьер-Бэй, окунулся в воду и чуть не разбился, так меня все это потрясло. Но потом выпутался, все собрал и отправился домой. Тогда меня и посетили в первый раз. Они ждали, пока я окажусь дома, уже знали, кто я. Но те, кто ко мне пришел, не были красными, а... Тут Мэтт прервался, не желая указывать на личности тех, кто ждал его дома. Они сидели в моих креслах, взломали дверь, и недвусмысленно мне заявили, что летать больше нельзя и теперь воздух принадлежит им. Моего сына они тоже знали, назвали его имя, и я с ума сошел. А потом они сделали со мной, показали мне такое, что выбора не осталось. У меня против них не было ни шанса, я не мог ни драться, ни сбежать. Это они ясно дали понять. Они сказали, что я должен оставаться здесь, чтобы можно было за мной следить и требовать кое-каких услуг. Он снова замолчал. Кэт помнила, что на этом месте Мэтт Халл стал утирать слезы. Красные тоже пришли тем вечером, чтобы показать, как сильно я попал за то, что увидел в долине. Первую из них я заметил в саду, она просто стояла и смотрела на окна. Я увидел ее, когда вышел с фонариком посмотреть, кто выпустил соседскую собаку, а а она стояла там, голая, красная и блестящая, будто всю кожу содрали, и все волосы тоже выдрали с головы и обвили ими ее жуткое старое лицо. Я тут же побежал в дом, но их стало еще больше. Они все смотрели в окна, красные лица, зубы, белые глаза. Никогда их не забуду, очень уж жуткие глаза. Я так испугался, что заперся на втором этаже в чертовом туалете, но красные кое-что оставили. На черном входе, на двери были отпечатки рук, красные отпечатки. Знак, предупреждение, как будто меня отметили. Тем вечером они показывали, какие у них длинные руки. Они появятся в любой момент, если я не сделаю, что от меня хотят. Через пару дней бывшая жена сказала, что кто-то нарисовал на ее задней двери красную руку. Сын с друзьями клялись, это не они. Она им поверила, и я тоже, я-то знаю, кто это. С тех пор я остаюсь на земле, почти все время здесь, в доме. Постепенно схожу с ума. Работа скатилась в полное дерьмо. Я сам знаю, что бесполезен. Все мое снаряжение они забрали, подрезали крылья, так сказали. Но когда им что-то надо было, отдавали обратно. Это тоже оставили они. Следующим же утром нашел на пороге. Мэтт показал Кэтрин статуэтку, найденную на пороге и, по-видимому, оставленную теми же, кто смотрел ему в окна, стоя в саду голышом в красной краске. Кэт уже видела похожие изображения. Грубая фигура женщины размером с куклу Барби, с острой собачьей мордой, вырезанная из кости. Острые уши стояли на стороже, вся морда до противного возбужденная и готовая к нападению. Истоки этой вещи лежали в пещерах Бригбера. Если ты согласна до конца жизни писать про благотворительные забеги, новые мюзиклы, мишленовские рестораны, собак-поводырей, пони, ламу, которую привезли в зоопарк, и прочую фигню, которой мы обычно занимаемся, пожалуйста, я же лучше сдохну, чем буду терпеть все это еще один год. После ужина Кэт проиграла для Стива запись речи Мэтта Халла, и через несколько минут началась ссора. Он щедро бросался обвинениями, и Кэтрин очень скоро пожалела, что поделилась с бойфрендом. Чем дольше она скрывала информацию, тем больше росло ее напряжение и тревога. Кэт просто хотела разделить свой груз, услышать мнение человека, которому она была не безразлична. Ей хотелось, чтобы он сказал: «Мэтт не в своем уме, он преувеличивает, все будет хорошо, не надо предавать его доверие и дальше, не стоит ходить в полицию и расследовать деятельность местных наркокартелей». Теперь, поддавшись этому порыву и признавшись Стиву, Кэтрин чувствовала себя совершенно жалкой. Как она ни старалась не думать об этом, Стив был гораздо моложе нее и обладал гораздо меньшим опытом практически во всем, не считая серфинга и тусовок. С тех самых пор, как они встретились, Кэт служила для Стива катализатором, увеличивавшим его профессиональные амбиции до таких высот, которых сама она никогда уже не достигнет. Стоило ей поделиться историей Мэтта, как они опять начали соревноваться. От этого Кэтрин всегда становилась мерзко. Слушая интервью, Стив был в восторге, но, узнав, что Кэт не собирается никуда о нем сообщать, немедленно пришел в ярость, да в какую. Ожоги от его слов горели и несколько часов спустя. Правда, Стив еще и захмелел. Днем он пил пиво, а вечером перешел на вино. Он редко говорил с Кэтрин в таком тоне, но стало очевидно. Его недовольство собственной жизнью куда серьезнее, чем она до сих пор подозревала. Всю фрилансерскую работу Стива в Life & Style и нескольких компаниях по цифровому маркетингу ему обеспечила она. Но в последнее время он в своей наглости все чаще давал любовнице понять, будто она обуза, которая мешает ему профессионально развиваться. Кэт принимала терапевтические меры, чтобы ее прошлое не просачивалось в настоящее, но меры эти не всегда работали. Казалось, будто ее настоящее, не столько собственно настоящее, сколько прошлое. Вот и в тот вечер все ее мысли вертелись вокруг девушки по имени Клара Билли и ее милого личика. В Лондоне Кэт работала в одном журнале и взяла на стажировку Клару Билли, молодую женщину из привилегированной семьи. Та немедленно начала строить козни против Кэт на редакционных собраниях, на что ее тайком подбивали соперники самой Кэт. Через полтора года Кэт потеряла работу во время очередных сокращений, и это оказалось ее последней штатной должностью в редакторском составе какого-либо журнала. Сокращение произошло в то же время, когда развалились 12-летние отношения Кэт с ее женихом Грэмом. От расставания с Грэмом она так и не оправилась, а Стив только разбередил старые раны. Тем вечером он был очень похож на Клару Билли. Та же уверенность, будто ему полагается и лучшее рабочее место, и все, что за ним следует. Стив происходил из обеспеченной семьи и, как и стажерка, будто бы находил смехотворной необходимость работать под началом человека из низших социальных слоев, то есть Кэт. Должно быть, это ошибка, ты не одна из нас. Именно так Кэтрин видела обе ситуации, а другой интерпретации ее опыта не допускал. Они со Стивом то сходились, то расходились вот уже больше 3 лет, и Кэт в очередной раз задалась вопросом, на чем держатся их отношения, на том, что ты можешь сделать для него, вот и все. Тирада Стива напомнила Кэт и об их разнице в возрасте, и о его созависимости с родителями, которую она не одобряла. Его критика всегда была катализатором для подобных мыслей. Кэтрин никогда не питала особенного уважения к ужасу, который Стив испытывал перед матерью, но старалась держать свое мнение при себе. Он по-прежнему жил на деньги родителей, хотя ему было уже 32. Те полностью, включая квартплату, оплачивали квартиру, в которой он жил, и требовали внуков. Богачи и сегодня, не меньше, чем всегда, нуждались во многочисленных наследниках и укреплении своего социального положения, а Кэт не могла родить. И как с этим быть? Среди какофонии эмоций Кэт один из внутренних голосов твердил. Мать Стива не одобряет, что у сына любовница на 10 лет старше его самого. Во всех их ссорах незримо присутствовала тень этой неизменно вежливой поры, всегда остававшейся холодной к Кэтрин. Она не заслуживала их сына, таково было их невысказанное, но очевидное мнение. Стоило укоризненным призракам Делириджа появиться в мыслях Кэт, как подавляемый гнев вырвался наружу и ссора со Стивом усугубилась. «Я сам пойду к Шейле», — заявил Стив, и Кэт на несколько минут охватила такая искренняя ненависть, что по коже пошел мороз. «Стив, ей не надо этого знать». Однажды она увидела фото кости со следами зубов, оставленными 12 тысяч лет назад, и мне пришлось чуть ли не подавать ей нюхательные соли. А газет в Торбии? Да кто угодно этим заинтересуется. Это конфиденциальная информация, и источник мой, не твой. Я рассказала тебе, потому что расстроилась и хотела с кем-нибудь поделиться. Мне нужна была твоя поддержка, ты же постоянно говоришь, что любишь меня. Это правда вообще? Или я для тебя просто полезная идиотка, ступенька в карьерной лестнице, нахалка? Это не твой материал. Ты вообще не журналист. Когда Стиву исполнилось 30, ему надоело мотаться туда-сюда и делать что-то свое, как он поначалу описал это Кэтрин. После почти 10 лет, посвященных серфингу, ривам и разработке приложения на папины деньги, которое, впрочем, не взлетело, Стив переживал преждевременный кризис среднего возраста, а после встречи с Кэт его недовольство собой постепенно нарастало. Она производила впечатление человека, уставшего от жизни, и постоянно выводила свое прошлое из организма диетами, йогой, медитациями, всем, что помогало справляться с посттравматическим стрессовым расстройством, диагностированным 7 лет назад. Но сама Кэт в возрасте Стива уже 9 лет проработала в столичных СМИ высшего полета. Ее резюме не нравилось Стиву, и дурные чувства разъедали его как кислота. «Мы не можем это замалчивать», настаивал он тем вечером. Как он смел читать ей лекции? Это еще хуже, чем делать вид, будто ему не наплевать на Мэтта Халла. «Ты будешь читать мне нотации о журналистской этике?» Взорвалась Кэт. «Ты, со своим богатым опытом фотокорреспондента, да ты и год еще фрилансером не проработал, и ту работу я нашла для тебя. Ты хоть понимаешь, что у Шейлы есть люди гораздо лучше? У меня хорошие фото для рыбного ресторана в Плимуте. Не забывайся, я не журналист-расследователь и никогда не хотела им быть. И ты просто спустишь им все с рук? После того, что они сделали с тем беднягой, он не в себе, возможно, вообще не в своем уме. Я связалась бы с полицией, если бы знала хоть одно имя и имела бы хоть какие-нибудь доказательства. Но у меня есть только байки о проклятии Брикбера и о напавших на палатку красных людях, увиденных с высоты 300 метров человеком, которому нужен психиатр. Но он ведь не один такой, торжествующе ухмыльнулся Стив, так что Кэт захотелось ударить его по лицу. Есть и другие. Я столько всего слышал об этих краях, у них дурная репутация. Но тебе откуда знать, ты ведь не местная. Едва эти слова, якобы говорившие о причастности Стива чему-то недоступному для Кэт, отзвучали, как его лицо тут же приняло трусливое и неловкое выражение. Вскоре Стив исчез, не в силах выдержать вид ее дрожащих губ. После ссоры Кэт не смогла уснуть и полезла в интернет, поклявшись себе, что не будет делиться со Стивом ничем из найденного. Ни к чему было раздувать его и так непомерное желание проверить все или давать ему возможность от скуки и отчаяния присвоить расследование. Однако решимость Кэтрин подтачивала чувство вины. Она подозревала, что Стив оказался прав, она струсила, а должна была помочь Мэтту Халлу и пойти в полицию. Результат онлайн-поиска новостей о людях, пропавших в Брикбери и Дилумуте либо поблизости, только усилил это чувство. На сайте Торби Газет среди старых просьб сообщить о пропавших Кэт быстро нашла два случая, выглядевших важными. Эту же информацию повторяли на своих сайтах две газеты в Плимуте и одна в Экситере. Случаи произошли 5 лет назад, примерно в то же время, когда Мэтт Халл обнаружил в скалах трещину. Он утверждал, что происшествие с туристами случилось в начале весны. Летая в последний раз, Мэтт видел вдоль побережья птиц, каменок, красного коршуна, луговых коньков и стаю черных казарок. Последние держали долгий путь в Сибирь, в направлении, противоположном ему. Тогда же двое туристов, которые, как считалось, собирались разбить палатку под Брикбером, на самом деле совершили странный двойной суицид в Северном Корнуолле вскоре после того, как об их пропаже сообщили. А незадолго до их гибели с прибрежной тропы возле Брикбера исчез пешеход. Одежду пропавших туристов, сложенную в две аккуратные стопки, нашли в далекой Корнуольской пещере подле остального багажа. Из-за морских течений объявления о пропаже распространили до самого Дорсета включительно, но тел так и не нашли. Рядом с одеждой, более чем в 30 километрах от места, где пара жила в Дилумуте, обнаружили и принадлежавший им желтый Volkswagen транспортер, внутри которого лежало туристическое снаряжение. Семьи погибших были шокированы. Ни мотив для двойного самоубийства, ни причину, по которой они выбрали именно Корнуолл, так и не установили. Но последний раз туристов видели в Дилумуте. Они даже сообщили одному из постояльцев отеля, в котором жили, что собирались поехать в окрестности Брикбера и разбить там палатку, при этом ни один из них ничего не говорил про Корнуолл. Однако машину и вещи их обнаружили именно там, и поэтому поиски, а вместе с ними и официальное расследование, сдвинулись на 30 километров дальше по побережью, где и постепенно угасли. Ничто в этом случае не пробудило бы интереса Кэт, если бы не рассказ Мэтта Халла, услышанный в тот же день. Но то, что двое туристов пропали и так и не нашлись в то же время, когда Мэтт летал над Брикбером, показалось ей действительно странным. На 7-й странице результатов поиска Гугла Кэт нашла второй случай из тех же краев. В тот же год, когда пропали туристы, но чуть раньше, из окрестностей Брикбера исчез пешеход по имени Энди Литтл. Согласно официальной версии, его застала темнота и он, не зная дороги, упал с обрыва. Тело Энди также не нашли, о подозрительных обстоятельствах ничего не сообщалось, рюкзак пропавшего волны принесли в соседние графства к Чесил-Бич. По всем признакам, несчастный случай, какие совсем нередки рядом с морем и обрывами. Но, сопоставив случай Энди Литтла с историей о пропавших туристах, ехавших к тому же самому месту, что он, и в то же самое время, когда Мэтт Халл, по собственному утверждению, видел нападение красных людей на палатку, Кэт не могла не задуматься. Новостям было целых 5 лет. Мэтт Халл вполне мог прочитать об исчезнувших туристах и выдумать свою историю. Однако Кэт вспоминала, как дрожали его руки и колени и какая мука стояла в глазах, и инстинкты подсказывали, что та на том пляже недалеко от своего дома в Ридхилле, он, скорее всего, увидел. На следующее утро, прежде чем отправиться на поиски материала для репортажа Эльс об одном скульпторе из Дартингтона, Кэт позвонила своему знакомому из полиции Брикбера. Рик занимался связями с общественностью и работал пресс-офицером в местных аварийных службах. Он мог поспрашивать кого-нибудь для Кэтрин. Она знала его через отдел новостей своего журнала, точнее, не отдел, а стационарный телефон в крошечной конторе. Солгав Рику, Кэт сообщила, будто консультирует некоего застройщика насчет потенциальной реновации коттеджа возле Ридхилла, и спросила, не происходит ли вокруг деревни никакой противоправной деятельности, особенно подчеркнув дошедшие до нее слухи о наркотиках. Кэт объяснила, что ей лень соблюдать должную осмотрительность, проще поговорить с полицией, чем копаться в архивах совета. Рик с готовностью сообщил, что за 3 года до того, как Кэт переехала в Дивон, на одной из ферм в Брикбере, километров за 11 от пещеры, обнаружили и закрыли крупную конопляную ферму, арестовав 4 человек. Также, по его словам, все знают, что кое-где травку до сих пор выращивают тайком, но продают не здесь, и, если только никто не пострадает и место не привлечет более серьезный криминал, шанса найти виновных почти нет. «Место огромное», — сказал Рик, и, между нами говоря, пока что никого не убили, а у нас из-за сокращений людей не хватает, так что нет смысла менять шило на мыло». Мэтт Халлу намекал на организованную преступность, хотя не уточнил, какого именно рода. Он сказал только, что его мучители были готовы на все. Разве не так поступают в наркобизнесе? Онлайн-кэт нашла множество мелких случаев в Торбее, Плимуте и Экситере. Иногда полиция хватала местных барыг, приобретавших наркотики через бухты и перепродававших. Кроме этого, единственный найденный ею случай, связанный с наркотиками и заслуживший отдельный заголовок, произошел в начале 80-х. Кэт обнаружила его на 20-й странице результатов поиска или позже. Эта история заинтересовала ее по причинам, не имевшим отношения к Мэтту Халлу. Как ни странно, на сайтах местных газет ее не оказалось, возможно, потому, что история была старше интернета. Зато она нашлась на Википедии и нескольких сайтах, посвященных фолку и фолк-року. Брикбер, Ридхилл и наркотики – вот ключевые слова, выудившие эту информацию из бездны онлайн-космоса. Кэт жила в Южном Дивоне уже 7 лет, но не знала, что у Ридстоун-Кросс, неподалеку от раскопок в Брикбере, живет на своей ферме фолк-рок исполнитель Тони Уиллоус. В 70-х его группа Витчфиндер Аппрентица считалась культовой. Кэт о них слышала и даже припомнила одну жутковатую песню, «Старая черная Мэг», которую ее бывший, Грэм, часто играл в их квартире на Уистборн-Гроув. Кэт никогда особенно не интересовалась коллекцией альбомов Грэма, но помнила, что Витчфиндер Аппрентица он считал для британского фолк-рока тем же, чем Блэк Саббат для хеви-металла. При быстром просмотре их страницы на Википедии выяснилось, что на Рождество 1974 года их песня «Вокруг трона моего» занимала второе место в хит-параде, ее Грэм тоже часто слушал на выходных. В 1979 году, в день после солнцестояния на краю фермы Тони Уиллоуза, нашли труп молодой женщины с повышенным содержанием кокаина, ЛСД и алкоголя в организме. Как выяснилось, она была гостьей на одной из регулярных частных вечеринок, устраиваемых Уиллоузом для своей старой свиты. У покойной также обнаружили черепно-мозговую травму, полученную при падении. Отсидев короткий срок за непредумышленное убийство и хранение наркотиков, Уиллоуз вышел и больше на публике не показывался. Подробности бурной жизни музыканта излагались на странице группы в Википедии. Проглядев ее, Кэт также узнала, что в 1977 году Уиллоуз перенес тяжелый нервный срыв, ЛСД и транквилизаторы, которые тот долгое время употреблял, стали тому то ли причиной, то ли катализатором. Он ушел из группы и под собственным лейблом выпустил единственный сольный альбом весьма эклектичной фолк-музыки. Эта запись всплыла в 1986 году, но Уиллоуз после 1977 на сцене не появлялся. В другом онлайн-источнике его биография заканчивалась упоминанием, что Тони Уиллоуз сейчас живет на ферме Ридстоун-Кросс и разводит там редких пони и черных валлийских горных овец. Если верить Google картам, эта ферма находилась в 5 километрах от Брикберских пещер. Кэт подавила порыв строить теории заговора и находить связи в случайных совпадениях, как бы соблазнительно это ни было. Нет ничего необычного в том, что знаменитый артист прячется в Саутхэмсе или Корнуолле. Она знала как минимум 3 таких британских рок-музыкантов из того же периода, в который блистал Уиллоуз. Как нередко бывает с поисками в интернете, Кэт унесло в направлении, не относившемся к тому, с чего она начинала. Но больше всего в истории с Уиллоузом ее удивляло то, что в журнале никто о нем даже не говорил. Учитывая, как Life and Style обожал местных богачей, знаменитостей и успешных людей, это выглядело очень странным. На будущее Кэт решила спросить Шейлу про Тони, когда в следующий раз позвонит на свою работу. К вечеру ее интерес к пропавшим туристам и Мэтту Халлу иссяк, и желание помириться со Стивом вышло на первый план. Им предстояло вместе делать репортаж о новой выставке в Экситере с результатами раскопок в Брикбере. Меньше всего Кэт хотелось водить мрачного Стива между экспонатами и говорить, что фотографировать, пока он будет угрюмо давать односложные ответы. Ложась спать, Кэт отправила ему сообщение. «Надо завтра поговорить про Экситер. Целую, К». Между выставкой и далекими годами, когда в пещерах жили, прошло бесконечно много времени, но чувствовалось это гораздо меньше, чем Хелен хотелось бы. Недавно выкопанные артефакты находились в великолепном состоянии, но представляли для нее неприятное зрелище. Дом потерянного племени. 60 тысяч лет до нашей эры. Реликты, из которых состояла выставка, достали с самого глубокого на данный момент уровня в пещерах Брикбера, крупнейшей стоянки неандертальцев из всех найденных в Британии. Давно вымерший вид с перерывами жил в этих пещерах на протяжении 15 тысяч лет. Хелен приостанавливалась, разглядывая карты, иллюстрации и таблички с информацией. Ей хотелось посмотреть фильмы, но рядом со светящимися экранами и кнопочками всегда вертелись дети. Первым артефактом, позволившим определить, что останки в пещере принадлежали неандертальцам, оказался обоюдоострый топорик. Его выпуклое и округлое лезвие, формой напоминавшее букву «У», отливало синевато-черным блеском под электрическим освещением. Табличка объясняла предназначение орудия. Мясницкий топор, декапитация, разделка трупов, отделение мяса от костей, камень заостренный и обточенный, чтобы кромсать и препарировать плоть. Хелен хватило одного взгляда на лезвие, чтобы без труда представить, какой урон оно может нанести. Когда-то под прекрасной в своей суровости землей, которая проглотила и выплюнула Хелен, искавшую следы брата на его последнем пути, по этим же орудиям обильно текла кровь. Пена на мордах псов в Ридстоун-Кросс, утомившая женщину прогулка по ветреным холмам, звериные вопли, записанные ее братом, все это, вместе взятое, породило неприятные картины в голове Хелен этой ночью. Первый раз она проснулась в 4 часа, вздрогнув и с ужасом обнаружив себя в незнакомом помещении, вдали от дочери. Подробностей сна она не помнила, только темно-красные пятна вокруг и какое-то сумасшедшее движение. Утром Хелен проснулась не выспавшись, в состоянии, очень похожем на похмелье. А на выставке настойчивая мысль, что во сне она увидела нечто ужасное, не только возродилась, но и стала еще назойливее. На больших холстах, висевших в смежных лестничных пролетах, отображались подробные копии наскальных рисунков, и Хелен показалось, что во сне она видела именно эти изображения на красных стенах. Но во сне они двигались под гипнотическую мелодию ветра, непрерывно свистевшего в тесном и влажном туннеле. Взгляд Хелен привлекло трехмерное изображение рядом с топорами. На нем коренастые люди с грубыми лицами, казавшиеся еще толще из-за одежды из звериных шкур, окружали гигантского зверя, павшего в высокую траву от многочисленных ран. Они снимали плоть с костяного каркаса слоноподобного существа. Древки черных копий и бивни торчали из тумана, словно изгородь, над ними кружили стервятники, готовясь пировать, а раненый охотник с посеревшим лицом лежал на боку, хватаясь за ребра и сухую руку. Суровые времена, чтобы добраться до выставленных экспонатов, потребовалось просеять 1000 тонн насадочного слоя, нанесенного естественными движениями почвы, паводковыми водами и ледниками, отделившими этих первобытных людей от тех, кто появился позже около 45 тысяч лет до нашей эры. 15 тысяч лет спустя, в другом отделе пещер нашли более поздние останки, они находились на первом этаже, и как раз Хелен собиралась туда пойти. Но когда в пещерах Брикбера жили неандертальцы, по-видимому, в темных недрах земли происходило и нечто другое, нечто ужасное, причины которого экспертам были неясны. Должно быть, свою роль сыграл голод в экстремальных погодных условиях. Постоянное падение температуры, медленный гольфстрим, мерзлая тундра, наползавшая из-за северных ледников. Благодаря иллюстрациям Хелен очень живо представила себе усталых охотников, возвращающихся с пустыми руками домой, где дети и старики стремятся глубже укрыться в пещере и сгрудиться вокруг огня, пока голодные псы вечной зимы воют снаружи и внутри холодного лабиринта сырых нор. Последняя глава в экспозиции, посвященной неандертальцам, привлекла множество оживленных школьников. При взгляде на нее мысли Хелен стали еще мрачнее, чем на рассвете, при виде этого любая мать сильнее прижала бы к себе ребенка. Пол стенда, сделанный под камень, усыпали осколки человеческого черепа, походившие на щебень, когда-то это был череп мальчика, теперь не отличавшийся от разбитой вазы. Под разбитым черепом раскинулся развалившийся человеческий скелет, каждая часть которого лежала, как в футляре, в прямоугольной плите из красного камня, вынутая из пола пещеры. Таковым стало последнее пристанище молодого неандертальца мужского пола, на момент смерти истощенного от голода. Белые таблички рядом, больше напоминавшие нечаянно написанную темную поэзию, рассказывали о 7 детях и 3 подростках, найденных под грудой обломков внутри одной из неандертальских пещер. Теперь 3 крошечных детских черепа смотрели из витрины на свет будущего, где их отвратительную историю пытались истолковать. В больших глазницах и маленьких челюстях читалась решимость. Сначала археологи предположили, что дети и подростки погибли при обвале, но, как обнаружила медицинская экспертиза костей, судьба их была другой. Каждого расчленили вручную, а потом кости разбили, чтобы их грызли зубы других неандертальцев, может быть, товарищи этих детей или даже членов семьи. Установить это удалось по характерной для неандертальцев аномалии, тавродонтизму, из-за которого зубы становились крупнее и больше выдавались из десен. Прочитав об этом, Хелен зажмурила глаза, отгоняя видение желтых зубов, сомкнувшихся вокруг крошечной кости и сосущих обезьяньих ртов. Истоки. Как все началось? Хелен отошла, пока на маленьких черепах не начали проявляться другие черты и выражения, и остановилась у груд камней на фотографиях. Точнее, это оказались не камни, а окаменевшие гиении помет, богатые останками звериных и человеческих костей. Рядом с неандертальцами жили и гиены, обитавшие в своем загоне, яме внутри ответвления, примкнувшего к основной сети пещер. Теперь из-за движения земли эта яма стала непроходимой, но тогда в нее можно было попасть через расселину на поверхности. Табличка рядом с фотографиями утверждала, что добычу затаскивали внутрь через расселину, чтобы съесть внизу. На черепе и тазовой кости мамонта остались следы зубов, указывавших, что раньше существовал еще один, неизвестный, вид гиен, и они были так же крупны, как и те, что до недавнего времени считались вымершими. Среди окаменевшего помета шакалов, живших в яме, также нашли непереваренные зубы и кости неандертальцев. Волки и гиены ушли с равнин северо-западной Европы вслед за стадами мамонтов и охотниками-неандертальцами и пришли в Британию через Даггерленд. Неподалеку от склада детских костей, обладателей которых сожрали им же подобные, нашли еще 6 тел. Их похоронили по-другому, рядом друг с другом. Эти люди на момент своей смерти были стары, и черепа их остались целыми. На голове каждого виднелся характерный для неандертальцев выступ, узелок на затылке.